бал. Когда трепещут эти звуки и дразнит ноющий смычок, слагая на коленях руки, сажусь в забытый уголок. И как зари румянец дальний, иль дней былых немая речь, меня пленяет вихрь бальный и шевелит мерцанье свеч. О, как ничем неукротимо уносит к юности былой вблизи порхающие мимо круженье пары молодой. Чего хочу? Или может статься, бывалой жизнью дыша, в чужой восторг переселяться, а заранее учится душа? 1857 год.